218. Матерь Агни-йоги. Кто же говорил, что легко? Но помните крепко, что каждая трудность, каждое утеснение, каждое лишение, каждое обременение обстоятельствами, каждое нападение темных и страдания имеет свой противоположный полюс, вызываемый ими к манифестации. Ищущий найдет, страдающий получит утешение, обремененный освободится, лишенный получит и к свету стремящийся будет его иметь. Двуполюсность жизни тоже относится к основам. Когда очень темно и тяжко, думайте о свете, непреложно идущем на смену тьме.